Глава 15. Тик-так, тик-так, тик-так. «Эй, Джейкоб, ты же велел прийти, когда начнет темнеть. Почему Ли не разбудила меня перед сном?» «Потому что ты был мне не нужен. Я пока в норме». Сет уже начал патрулировать северную часть круга. «Кого-нибудь видел?» «Нет, никого». «Ходил на разведку?» Он заметил одну из тропинок, отходящих от основной, и побежал по ней. «Да, несколько раз забирался поглубже в лес, так, на всякий случай. Когда Каллины выйдут на охоту...» «Правильно!» Сет вернулся на основную тропу. С ним было легче бегать, чем с Ли. Хоть она и старалась, изо всех сил старалась, в ее мыслях то и дело проскальзывало раздражение. Ли не хотела быть с нами. Не хотела чувствовать, как я все лучше и лучше отношусь к вампирам. Не хотела видеть, как крепнет уютная дружба между Сетом и Каллинами. Странно, я думал, больше всего ее буду бесить я. Раньше мы с Ли вечно действовали друг другу на нервы. Теперь ее неприязнь ко мне исчезла без следа, осталась только ненависть к вампирам и Белли. Интересно, почему? Из благодарности за то, что я не прогнал ее обратно к Сэму? Или потому что я теперь лучше понимал ее враждебный настрой? В любом случае, нести дозор с Ли было занятием не из приятных. Разумеется, она подобрела, но не настолько. Еду и одежду пришлось выкинуть в реку. Даже после того, как я демонстративно слопал половину стряпни, вдали от вампирского логова пахло она изумительно. Но дело было даже не в этом. Я хотел подать Ли пример самопожертвования. Она отказалась. Маленький олень, которого она поймала, голода не утолил, зато настроение испортил. Ли терпеть не могла сырое мясо. «Может, сбегать на восток?» — предложил Сет. «Вдруг они там затаились?» «Я тоже об этом думал», — ответил я. «Лучше дождемся, пока все выспятся. Не стоит сейчас ослаблять охрану. Но разведать восточную часть леса нужно до того, как Каллины выйдут на охоту, то есть скоро». «Ага». Это натолкнуло меня на размышление. Если Каллинам удастся покинуть эти земли целыми и невредимыми, то лучше им убраться насовсем. По идее, они должны были уйти, как только я предупредил их об опасности. Вроде у них есть друзья на севере, так? Пусть хватают Беллу и бегут. Это очевидное решение их проблем. Я бы мог предложить им такой вариант, но боялся, что меня послушают. А я не хотел, чтобы Белла исчезла из моей жизни. Я ведь даже не узнаю, спаслась она или нет. Глупости. Конечно, я посоветую им бежать. Какой смысл оставаться? Будет лучше. Нет, правильнее, если я больше не увижу Беллу. Сейчас-то легко говорить, когда она рядом, жутко радуется, завидев меня, и из последних сил цепляется за жизнь. «А я уже поговорил об этом с Эдвардом», — подумал Сет. «О чем?» «Спросил, почему они до сих пор ее не увезли. К Тане или еще куда-нибудь подальше, где Сэм ее не достанет». Пришлось напомнить тебе, что секунду назад я сам хотел дать Каллинам такой совет. И нечего беситься, раз Сет избавил меня от этой необходимости. Я ни капельки не сержусь. «Ну и? Они ждут подходящего случая?» «Нет, они никуда не поедут». А эта новость не должна была меня обрадовать. «Почему? Это же глупо». «Не совсем», — вступился за них Сет. «Чтобы собрать необходимое медицинское оборудование, нужно много времени. Здесь у Карлайла есть все, чтобы позаботиться о Белле. Его тут уважают. Это одна из причин, почему они решили пойти на охоту. Еще Карлайл думает, что Белле скоро понадобится больше крови. Запас уже подходит к концу. Он хочет закупить еще. Ты слышал, что кровь можно покупать?» Пока мне было не до логических заключений. И все равно глупо. Они могли бы взять запас крови с собой, так? И украсть все, что понадобится. Бессмертным плевать на законы. Эдвард не хочет тревожить Беллу. Ей стало гораздо лучше. «Да», — согласился Сет. Он мысленно сравнил две картины. Одну из моих воспоминаний, когда Белла была вся в трубках, и одну из своих. Она улыбалась и махала ему на прощание. «Но все равно она еще слаба и передвигается с трудом. Эта тварь ее без конца избивает». Я проглотил кислоту, поднявшуюся к самому горлу. «Знаю. Еще одно ребро ей сломало», — мрачно подумал Сет. На секунду ноги меня подвели, я споткнулся. Карлайл опять ее забинтовал, сказал, что это всего лишь трещина. Розали добавила, что даже обычные дети иногда ломают матерям ребра. Эдвард ей чуть голову не оторвал. Лучше бы оторвал. Сет докладывался по полной программе. Он знал, что для меня это все жизненно важно, хотя я не задал ни единого вопроса. У Беллы сегодня то и дело поднималась температура. Невысокая, озноб и пот прошибал. Карлайл в растерянности. Может, она действительно простудилась? Иммунитет у нее сейчас ослаблен. Да, просто совпадение, конечно. Настроение у нее хорошее, она болтала с Чарли, смеялась и все такое. Что? С Чарли? Она болтала с Чарли? Теперь шага сбился Сет. Мой гнев не на шутку его удивил. Но он вроде каждый день ей звонит узнать, как дела. Иногда и мама выходит на связь. Голос у Беллы сейчас гораздо лучше. Вот она и подбадривает отца, что идет на поправку. На поправку? О чем они вообще думают? Да, давайте обнадежим Чарли, чтобы потом, когда Белла умрет, беднягу раздавило горем. Его, наоборот, надо готовить к ее смерти. Почему Белла так жестока? Может, она не умрет? Робко заметил Сет. Я перевел дыхание, стараясь успокоиться. «Сет, даже если она благополучно родит, человеком она не останется. Все это знают. Ей придется очень правдоподобно изображать покойницу, малыш. Или вообще исчезнуть. Я думал, они хотят облегчить Чарли страдания. Почему?» «Вроде Белла так решила. Никто ей не возразил, хотя у Эдварда было такое лицо. В общем, он явно с тобой согласен». Опять мы на одной волне с кровопийцей. Несколько минут мы с Сетом бежали молча. Я сошел с тропы на юг. «Не уходи далеко!» «Почему?» «Белла просила заскочить!» Я стиснул зубы. «И Элис тоже! Она говорит, что устала торчать на чердаке, как летучая мышь в колокольне!» Сет рассмеялся. «И еще мы с Эдвардом сменяли друг друга! Дежурили у Беллы! Если хочешь, я, конечно, могу вернуться!» «Нет!» «Я сам!» — рявкнул я. «Окей!» Больше Сет ничего не сказал и сосредоточился на пустом лесе. Я все равно побежал на юг в поисках сам не знаю чего. Когда вдалеке показались первые дома, я повернул обратно. До города было еще далеко, но рисковать не стоило. А то опять пойдут слухи о волках. Мы уже давно не показывались людям на глаза. На обратном пути я вновь пересек тропу, направляясь к дому. Как ни глупо, я ничего не мог с собой поделать. «Видать, я какой-то мазохист». «Джейк, все с тобой нормально. На твоем месте любой вел бы себя так». «Будь добр, заткнись». «Молчу, молчу». На этот раз я не замер перед дверью, а уверенно вошел в дом, как будто он мой собственный. Розали наверняка взбесилась, ну и черт с ней. Однако в гостиной я не увидел ни ее, ни Беллы. Я стал в ужасе озираться по сторонам, надеясь, что просто их не заметил. Сердце как-то странно, неудобно прижалось к ребрам. «С ней все хорошо», — прошептал Эдвард. «То есть по-прежнему». Он сидел на диване, спрятав лицо в ладонях. Эсми устроилась рядом и крепко обнимала его за плечи. «Привет, Джейкоб», — сказала она. «Я так рада, что ты вернулся». «Я тоже», — с глубоким вздохом добавила Элис, слетев по лестнице в гостиную. Лицо у нее было недовольное, как будто я опоздал навстречу. «А, привет». Пытаться быть вежливым мне в новинку. Где Белла? В уборной. Она ведь теперь на жидкой диете. Ну и вообще, я слышала, беременные. Понятно. Я неуклюже переступил с пяток на носки. О, чудесно! Проворчала Розали. Я быстро обернулся и увидел ее. По пояс, скрытую за перилами. Она бережно несла на руках Беллу и презрительно глядела на меня. А я-то думаю, откуда такая вонь? Тут, как и в прошлый раз, Белла просияла, словно ребенок, проснувшийся рождественским утром. Точно я принес ей самый лучший подарок, какой только можно вообразить. Это несправедливо. «Джейкоб», — выдохнула Белла, — «ты пришел». «Привет, Балс». Эсми и Эдвард встали, Розали очень бережно положила Беллу на диван, но та все равно побелела и задержала дыхание, словно решила не издавать ни звука, даже если будет очень больно. Эдвард провел рукой по ее лбу и шее. Он сделал вид, будто убирает волосы с лица, но это больше походило на врачебный осмотр. «Замерзла», — прошептал он. «Нет, все хорошо». «Белла, что тебе велел Карлайл? Не надо от нас ничего скрывать». «Ладно, мне немножко холодно. Эдвард, принеси, пожалуйста, одеяло». Я сел на пол рядом с диваном. Белла казалась совсем хрупкой. Я боялся даже пошевелить ее. Так что просто сел вплотную к ней и взял за руку, а второй рукой потрогал ее лицо. Трудно было сказать, холоднее она стала или нет. «Спасибо, Джейк», — пробормотала Белла и содрогнулась. «Ага». Эдвард сел на подлокотник дивана, не сводя глаз с ее лица. Надеяться, что острый вампирский слух не уловит урчание в моем животе, не приходилось. «Розали, принеси Джейкобу поесть», — сказала Элис. Она тихонько устроилась за диваном, и я ее не видел. Розали изумленно уставилась на то место, где она сидела. «Спасибо большое», — поблагодарил я. «Но мне что-то не хочется есть пищу, в которую плюнула белобрысая. Вряд ли мой организм усвоит яд». «Что ты? Розали никогда бы не позволила себе такую грубость и не опозорила бы Эсми». «Конечно», — приторно-сладким голоском пролепетала Розали. Она встала и выпорхнула из комнаты. Эдвард вздохнул. «Скажешь, если она захочет меня отравить, ладно?» — попросил его я. «Ладно», — пообещал он. И отчего-то я ему поверил. Из кухни донесся дикий шум, и вот уж действительно странно звук сгибаемого металла. Эдвард снова вздохнул, потом едва заметно улыбнулся. В следующий миг Розали была в гостиной. С довольной ухмылкой она поставила передо мной железную миску. «Не обляпайся, дворняга!» Видимо, раньше это была обычная глубокая тарелка. Розали сделала из нее точь-в-точь собачью миску. Надо было отдать должное ее мастерству и вниманию к деталям. На боку она идеальным почерком нацарапала «Фидо». Едва выглядело ужасно аппетитно. Настоящий стейк и запеченная картошка с разными овощами. «Спасибо, белобрысая!» Она фыркнула. «Кстати, знаешь, как называется блондинка с мозгами?» Вспомнил я еще один анекдот. «Золотой ретривер!» «Это я тоже слышала», — уже без улыбки ответила Розали. «Я вспомню еще», — пообещал я и принялся за еду. Она состроила презрительную мину, села на подлокотник дивана и стала листать телеканалы с такой скоростью, что при всем желании не могла бы что-то увидеть. Еда была вкусная, хоть в воздухе и стояла ужасная вонь. Впрочем, я начал к ней привыкать. Ха! Никогда бы не подумал, что со мной такое произойдет. Когда я доел и подумывал, не вылезать ли миску на зло белобрысой, я почувствовал у себя в волосах холодные пальцы Беллы. Она гладила меня по затылку. «Пора стричься». «Ага, ты совсем оброс», — ответила Белла. «Может». «Кто-то из Калинов раньше работал парикмахером в парижском салоне?» Она хихикнула. «Почти угадал». «Нет, спасибо». Отказался я, хотя мне ничего не предложили. На пару недель меня хватит. Эти слова натолкнули на другую мысль. А насколько хватит Беллы? Я попытался задать этот вопрос как можно вежливее. А каков срок? Ну, когда родится маленький монстр? Белла шлепнула меня по голове, будто перышком по затылку провела, но не ответила. «Нет, серьезно, сколько я еще здесь пробуду?» «Сколько пробудешь здесь ты?» — мысленно добавил я и посмотрел на Беллу. У нее были задумчивые глаза, а между бровей опять пролегла морщинка. «Точно не знаю. Явно не 9 месяцев. Ультразвук мы сделать не можем, так что Карлайл прикидывает по моим размерам. У обычных женщин к концу срока здесь...» Белла провела пальцем по своему большому животу. 40 сантиметров. По 1 сантиметру за неделю. Сегодня утром мы сняли мерки, было 30. За день я обычно набираю 2-3 сантиметра. 2 недели пролетели за 1 день. Жизнь Беллы мчалась вперед, как на быстрой перемотке. Сколько же дней осталось до 40 сантиметров? 4? От ужаса я невольно вздрогнул. «Ты что?» — спросила Белла. Я покачал головой, опасаясь, что голос мне изменит. Эдвард отвернулся, слушая мои мысли, но я увидел его отражение в стеклянной стене. Он вновь превратился в горящего человека. Странно. От осознания того, как мало Белли осталось, мне было еще труднее уйти. Или представить, что уйдет она, Хорошо, хоть Сет уже поднял эту тему, и теперь я знала, что Каллины никуда не уедут. Было бы ужасно гадать, заберут ли ее, заберут ли у меня последний день или два из оставшихся четырех, моих четырех дней. И еще странно, что теперь, когда конец был уже близко, связь между мной и Беллой стала еще прочнее, как будто сила нашего притяжения увеличилась вместе с ее раздувающимся животом. На секунду я попытался взглянуть на Беллу со стороны, избавиться от тяги, но я знал, что моя потребность в Белле невымышленная, и теперь она сильна, как никогда. Почему? Потому что Белла умирает. А если и выживет, в лучшем случае превратится в нечто неведомое и непонятное. Белла провела пальцем по моей щеке, и на этом месте кожа стала влажной. «Все будет хорошо», — попыталась утешить меня она. Ее слова ничего не значили. Она напела их так, как взрослые напевают детям бессмысленные песенки. «Баю-бай, детка». «Угу». Она свернулась клубочком рядом с моей рукой, положив руку мне на плечо. «Я думала, ты не придешь. Сет сказал, что обязательно придешь, и Эдвард тоже. Но я им не поверила». «Почему?» — проворчал я. «Тебе здесь плохо, а ты все равно пришел. Ты ведь хотела». «Да, но ты мог и не приходить, потому что с моей стороны нехорошо просить тебя об этом. Я бы все поняла». С минуту мы помолчали. Эдвард совладал со своим горем и наблюдал, как Розали листает каналы. Она уже была на 600-м. Интересно, сколько времени займет вернуться на первый? «Спасибо», — прошептала Белла. «Можно задать тебе один вопрос?» «Конечно». Эдвард не подал виду, но я-то знал, что он прочел мои мысли. «Меня не проведешь». «Почему ты хочешь, чтобы я был рядом? Согреть тебя мог бы и Сет, с ним легче. Он счастливый маленький балбес, но когда в дверь вхожу я, ты улыбаешься так, словно я твой самый любимый человек на свете». «Один из них». «Хреново, знаешь ли». «Угу, прости». «Но почему? Ты не ответила». Эдвард теперь пялился в окно, его лицо в отражении было отрешенным. «С тобой я чувствую себя целой, Джейкоб. Как будто вся моя семья в сборе. Ну, то есть, по идее, оно так. У меня ведь никогда не было большой семьи. Знаешь, это здорово». Она мимолетно улыбнулась. «А без тебя чего-то не хватает». «Я никогда не буду тебе родным, Белла. Хотя я бы мог. Мне было бы хорошо. Но это случилось бы в далеком будущем, которому уже не суждено наступить». «Ты всегда был мне родным», — возразила она. Я скрипнул зубами. «Плохой ответ». «А какой хороший?» «Ну, вроде, Джейкоб, я кайфую, когда тебе фигово». Она нахмурилась и прошептала. «Тебе бы это понравилось?» «Стало бы легче. Я бы смог с этим смириться и жить дальше». Я снова опустил взгляд на ее лицо, оно было так близко к моему. Белла лежала с закрытыми глазами и хмурилась. «Мы заблудились, Джейк. Сбились с пути. Ты должен быть частью моей жизни, мы оба это чувствуем». Она замолчала на секунду, словно ждала возражений. Когда я ничего не сказала, она продолжила. «А то, что происходит сейчас, неправильно. Мы допустили какую-то ошибку. Нет, я допустила. И из-за этого мы сбились с дороги». Белла умолкла, ее лицо разгладилось, только губы были чуть поджаты. Я ждал, когда она еще насыплет соли на мою рану, а она вдруг тихонько засопела. «Устала», — прошептал Эдвард. «Трудный день. Я думала, она уснет пораньше, но она все ждала тебя». Не глядя на него, я ответил. «Сет сказал, тварь сломала ей еще одно ребро». «Да». Ей становится труднее дышать. «Отлично!» «Скажешь, когда у нее поднимется температура?» «Хорошо. На той руке, что не прикасалась ко мне, у Беллы по-прежнему были мурашки. Не успел я поднять голову и поискать одеяло, как Эдвард стащил одно с подлокотника и накрыл им Беллу. Что ж, зато чтение мыслей экономит время. Например, мне не надо распинаться о том, как я зол насчет Чарли. Это... Да. — кивнул Эдвард. — Я тоже был против. — Тогда почему? почему Белла говорит отцу, что идет на поправку? Ему же будет только хуже. Она не может видеть его страдания. То есть лучше... Нет, не лучше. Но пока я не хочу причинять ей боль. Неважно, что будет потом, главное, как она чувствует себя сейчас. А дальше я разберусь. И все-таки странно. Белла не стала бы откладывать мучения Чарли на потом, чтобы кто-то другой был их свидетелем. Это на нее не похоже. Наверняка у нее есть план. Белла думает, что выживет, — сказал Эдвард. — Не как человек. — Нет, но она еще надеется увидеть Чарли. Вот тебе раз. Совсем замечательно. — Увидеть Чарли. Я оторопел. Увидеть Чарли, когда она вся побелеет, а глаза станут ярко-красными. Нет, я не вампир, и, может, что-то упускаю, но выбрать первой закуской родного отца... Эдвард вздохнул. Белла понимает, что еще около года не сможет с ним встретиться. Она попробует что-нибудь придумать, например, соврать, что ей нужно лечь в особую больницу, и будет почаще ему звонить. Безумие. Да. Чарли не дурак. Если Белла его не убьет, он заметит разницу. На это она и рассчитывает. Я по-прежнему пялился на Эдварда и ждал объяснений. Конечно, она не будет стареть, и это наложит определенные временные ограничения, даже если сперва Чарли ей поверит. Он вымученно улыбнулся. Помнишь, как ты пытался рассказать ей о своих превращениях? Как она строила догадки? Моя свободная рука сжалась в кулак. «Белла тебе рассказала?» «Да. Она хотела объяснить мне свой замысел. Видишь ли, говорить Чарли правду нельзя, для него это очень опасно. Но он разумный человек, наверняка сам придумает всему логичное объяснение. И, скорее всего, ошибется». Эдвард фыркнул. «Мы не шибко соответствуем традиционным представлениям о вампирах. Чарли что-нибудь вообразит, а мы ему подыграем». Белла надеется видеть его время от времени. «Безумие!» «Да», — вновь согласился Эдвард. «Он слабак, раз потакает Белли, лишь бы сейчас она была довольна. Ничего хорошего из этого не выйдет. Тут мне пришло в голову, что Эдвард, по всей видимости, не надеется, что Белла выживет и осуществит свой замысел. Осталось 4 дня. Потом я сам со всем разберусь». Эдвард опустил голову, чтобы я не увидел его лица в отражении. «Сейчас я не в силах причинять ей боль». 4 дня?» — спросил я. Не поднимая головы, он ответил. «Приблизительно». «И что потом?» «В каком смысле?» Я вспомнил, что сказала Белла, плод укутан чем-то прочным и крепким, как кожа вампира. «Что же будет? Как он выберется?» Мы провели небольшие исследования и выяснили, что такие твари обычно прогрызают себе путь сами, — прошептал Эдвард. Мне пришлось молчать, чтобы проглотить желчь. «Исследование!» — наконец выдавил я. «Вот почему ты давно не видел Эммита и Джаспера. Тем же занимается сейчас и Карлайл. Они изучают древние мифы и предания, те, что нам доступны». И пытаются предсказать поведение твари. «Мифы и предания? Если есть мифы, то...» «Такое происходит уже не впервые?» Опередил мой вопрос Эдвард. «Может быть. Все не точно. Часто мифы оказываются плодом страха и воображения. Хотя...» Он помолчал. «Ваши мифы правдивы, верно?» «Может быть, эти тоже?» Они все привязаны к одному месту. «Как вы узнали?» «В Южной Америке мы повстречали одну женщину. Ее воспитали в традициях предков. Она слышала много легенд о древних предостережениях о таких тварях». «Что за предостережение?» «Чудище надо убить сразу, пока оно не окрепло». Сэм так и думал. Неужели он прав? «Конечно, в этих легендах то же самое говорится и о нас, что нас нужно уничтожать, что мы бездушные убийцы». «Ну, почти правда», — Эдвард сдавленно рассмеялся. «А в легендах говорится о матерях». Мучительная гримаса исказила его лицо. Я вздрогнул, увидев эту боль, и понял, что ответа не получу. Вряд ли Эдвард сможет говорить. Мне ответила Розали, с тех пор, как Белла уснула, она сидела так тихо, что я и забыл о ней. Она презрительно усмехнулась. «Конечно, в таких случаях уцелевших не было». «Уцелевших не было» — прямая бездушная фраза. «Рожать посреди смердящего болота, когда знахарка мажет тебе лицо слюной ленивца, чтобы изгнать злого духа — не самый лучший способ». Даже обычные роды через раз проходили плохо. У тех матерей не было того, что есть у Беллы. Людей, которые ухаживали бы за ними, понимали и удовлетворяли все их нужды. Врача с уникальными познаниями о вампирах, четкого безопасного плана. Яд исправит любую оплошность. С ребенком все будет хорошо. Те матери тоже выжили бы. Хотя я не уверена, что они вообще существовали. Розали фыркнула. «Ребенок, ребенок, как будто ничто другое не имело значения. Жизнь Беллы — пустяк, о котором можно не думать». Эдвард побелел, как снег, его руки сжались в кулаки. Эгоистичная и равнодушная Розали по-прежнему сидела в кресле к нему спиной. Он пригнулся. «Позволь мне», — подумал я. Эдвард замер и приподнял бровь. Я тихо взял с пола собачью миску и мощным броском запустил ее в голову Розали с такой силой, что она оглушительно расплющилась, прежде чем рикошетом отлететь в круглую опору колонны, поддерживающей винтовую лестницу. Белла вздрогнула, но не проснулась. «Тупая блондинка!» — пробормотал я. Розали медленно обернулась, ее глаза горели огнем. «Ты испачкал мне волосы!» Тут я не выдержал, осторожно встал, стараясь не потревожить Беллу, и захохотал так, что слезы брызнули из глаз. Из-за спинки дивана раздался звенящий смех Элис. Сперва я не понял, почему Розали не напала на меня, но потом сообразил, что мой смех разбудил Беллу, хотя минуту назад от настоящего грохота она не проснулась. «Что смешного?» — пробормотала она. «Я испачкал ей волосы!» Опять прыснул я. «Однажды я тебе это припомню». «А знаешь, как стереть блондинке память? Надо подуть ей в ухо». «Придумай же что-нибудь новенькое», — прошипела Розали. «Ну хватит, Джейк, оставь ее в по...» Белла умолкла на полуслове, со свистом втянула воздух. В тот же миг Эдвард навис над нами, срывая с Беллы одеяло. Она изогнула спину, точно ее свело судорогой. «Он...» — задыхаясь, выдавила Белла. «Просто... потягивается». Ее губы побелели, зубы были стиснуты так, словно она пыталась держать крик. Эдвард приложил ладонь к ее лицу. «Карлайл...» — позвал он тихим, напряженным голосом. «Я здесь...» — откликнулся врач, бесшумно войдя в гостиную. «Вы подумайте», — проговорила Белла, все еще тяжело и часто дыша. «Бедному малышу просто не хватает места. Он слишком вырос». Мне было дико слышать, как ласково она говорит о твари, которая рвет ее на части. Особенно после бессердечных слов Розали. Захотелось швырнуть чем-нибудь и в Беллу. Она понятия не имела, что я чувствую. «Знаешь, он напоминает мне тебя, Джейк». С любовью проговорила она, задыхаясь. «Не сравнивай меня с этим чудищем!» — выплюнул я. «Я всего лишь о том, как внезапно ты вымахал», — ответила Белла обиженным голосом. «Так ей надо». «Ты рос каждой минутой. Он тоже растет не по дням, а по часам». Она облегченно перевела дух и развалилась на диване. «Хм», — протянул Карлайл. Я поднял глаза. Он смотрел на меня. «Что?» Эдвард склонил голову на бок, размышляя о том, что прочитал в мыслях Карлайла. «Я просто подумал о геноме плода, Джейкоб, о его хромосомах». «Ну?» «Учитывая ваше сходство». «Сходство? Их много?» — прорычал я. «Быстрый рост и то, что Элис не видит вашего будущего». Я побелел. «Ну да! Как же я мог забыть?» «Вот и я думаю, не обусловлены ли они вашим генетическим родством?» 24 пары», — прошептал Эдвард. «Вы не знаете этого наверняка». «Нет, но догадки строить тоже интересно. «Ага, невероятно увлекательно!» Тихий храп Беллы пришелся очень к месту. Эдвард с Карлайлом завели мудреный разговор о генах. Из всего сказанного я понимал только «и» «но», да еще собственное имя. Элис тоже время от времени что-то чирикала. Хотя они разговаривали обо мне, я не пытался извлечь какие-то выводы из их беседы. Сейчас меня куда больше волновало другое. Я пытался осмыслить некоторые факты. Факт первый. Белла сказала, что тварь защищена твердой и прочной, как кожа вампира, оболочкой. Ее не берут ни иглы, ни ультразвук. Факт второй. Розали заявила, что у них есть продуманный и безопасный план предстоящих родов. Факт третий. Согласно легендам, твари, подобные этой, зубами прогрызают себе путь наружу. Я вздрогнул. Все сложилось в страшную картину. Факт четвертый. Не всякий предмет может прорезать кожу вампира. Зубы полукровки, опять же, если верить легендам, могут. И мои зубы смогли бы. И зубы вампира. Жаль, не так просто закрыть глаза на очевидное. Потому что я, наконец, понял, в чем заключается безопасный план Розали.